Глава вторая. Чердак. Часы показывали почти 7, и горничная на кухне недоумевала, отчего мисс Торн все не спускается вниз, ведь мисс Хэтуэй завтракала в 7:30. Хэпси не стала дальше развивать свою мысль, но у нее сложилось смутное впечатление, что гостья несколько ленива. И все же горничной нравилось, что в ее прежней монотонной жизни появилось нечто новое. У мисс Хэтуэй все трапезы были расписаны по часам. Завтрак в 7:30, обед в 1, ужин в 6:30. Кроме того, для привычных обязанностей отводились определенные дни. Так стирали здесь по понедельникам, а в субботу занимались выпечкой. Теперь, возможно, что-то изменится. Ведь мисс Торн, судя по всему, вполне способна все в этом доме перевернуть с ног на голову. А последнее наставление мисс Хэтуэй гласило: «Слушайся, мисс Торн, Хэпси, если я узнаю, что ты своевольничаешь, то выгоню тебя». Молодая женщина, мирно спящая наверху, в то время как все прочие уже пробудились, с самого начала вызывала у Хэпси восхищение. Неохотная, мятежная, смешанная с неопределенным страхом, но тем не менее восхищение. Большую часть этой полной сомнений, бессонной ночи, взволнованная Хэпси видела перед собой образ мисс Торн, какой та предстала перед ней, впервые войдя в этот дом. Она уже без труда представляла себе высокую, прямую, грациозную фигуру гостьи и даже слышала мягкий, приглушенный шелест ее юбок. Выразительное от природы лицо Рут хранило некую сдержанность, но глубокие темные глаза красноречиво выдавали ее мысли. Хэпси поразили белизна кожи мисс Торн и ее причудливая прическа. На щеках деревенских женщин вечно играл румянец. Лицо Рут, не считая губ, казалось совершенно бесцветным. Хэпси находила очень странным, что мисс Хэтуэй отправилась в плавание еще до приезда племянницы. Если, конечно, мисс Торн вообще приходилось той родственницей. По мнению горничной, в доме на вершине холма таилась некая тайна, которую она тщетно пыталась разгадать. Сюда часто приходили письма из-за границы, все от разных отправителей, а в чердачном окне вот уже 5 лет каждую ночь горела лампа. Все остальное было нормально и объяснимо. Хотя мисс Торн даже отдаленно не походила на свою тетю. И у Хэпси возникли сомнения насчет их родственных связей. К тому же гостья, похоже, обладала сверхъестественным даром. Нечто сродни ясновидению. Иначе откуда бы она узнала, что у всех книг Хэпси желтые обложки? В письме мисс Хэтуэй об этом точно не упоминала, поскольку хозяйка понятия не имела о литературных пристрастиях своей горничной. В 7:30 сверху по-прежнему не доносилось ни звука. Хэпси подкинула дров в камин и вновь погрузилась в свои мысли. Мисс Торн, кем бы она ни была, определенно вызывала интерес. Горничной нравилось наблюдать за гостьей, все вещи которой обладали едва уловимой изысканностью, и гадать, что же произойдет дальше. Возможно, когда мисс Хэтуэй вернется домой, мисс Торн решит, что ей нужна горничная, и заберет Хэпси с собой в город. Такое часто случается в книгах. Она как раз решала, стоит ли ехать, когда на лестнице послышались легкие быстрые шаги, и мисс Торн, на пару мгновений задержавшись в коридоре, вошла в столовую. «Доброе утро, Хэпси!» Жизнерадостно поздоровалась она. «Я опоздала?» «Да, мэм. Уже 8, а мисс Хэтуэй всегда завтракает в 7:30». Мысленно Рут содрогнулась от ужаса, а вслух заметила. «Мне стоило предупредить, что я буду завтракать в 8». «Да, мэм», — кажется, ничуть не смутившись, ответила Хэпси. «А обед во сколько?» «В 6. Ланч в 2:30». Хэпси озадаченно застыла, но через пару мгновений поняла, что гостья желает обедать вечером. Неужели она ужинает в середине дня? Завтрак уже сдвинулся вперед на 1.5 часа. И в любую минуту могло произойти что-нибудь еще, не менее необычное. Рут в самом деле задумала еще немного изменить устоявшиеся здесь порядки. Но сочла за лучшее не торопиться. После завтрака, вспомнив о лампе, она поднялась на чердак. Та до сих пор горела, хотя масло почти закончилось. Погасив лампу, Рут поставила ее у лестницы, чтобы заново наполнить. И самозабвенно принялась исследовать чердак. Сквозь восточное окно струился солнечный свет, проникая в самые дальние углы комнаты. Голый обшарпанный пол еще хранил следы недавней тщательной уборки. Сложенные сюда старые вещи жались вместе под скатом крыши, словно для того, чтобы освободить место для возможных новых обитателей. Движимая скорее легкой сентиментальностью, чем праздным любопытством, Рут принялась открывать чемоданы и ящики комода, перебирать содержимое, сваленных в кучу пыльных коробок. Ведь она впервые в жизни оказалась на настоящем чердаке. По сравнению с ним, нижняя часть дома казалась не столь интересной. Да и в чем проблема? В конце концов, мисс Хэтэуэй — ее тетя, единственная сестра ее матери. И этот дом верили заботам Рут. Так почему бы не развлечься в свое удовольствие? И пусть ее инстинкты восставали против вторжения в чужую личную жизнь, разум взял над ними верх. Свисавшие со стропил пучки сушеных трав призрачно покачивались взад-вперед, источая приятные ароматы. Но стоило открыть чемоданы, крышки которых скрипели на ржавых петлях, ароматы сушеного розмарина, лаванды и доника наполнили комнату сладостью старых времен, любезно идущей рука об руку с памятью. Мисс Хэтуэй отличалась бережливостью, но не хранила ненужную одежду, которая могла бы еще кому-нибудь пригодиться. Так что здесь не нашлось изъеденных молью нарядов прошлых лет. Лишь вещи, связанные, судя по всему, с некими приятными воспоминаниями. Рут нашла пожелтевшие письма с давно выцветшими словами, зачитанную до дыр азбуку и несколько потрепанных школьных учебников, на форзаце каждого из которых значилось «Книга Джейн Хэтуэй». Обрезки кружев, парчи и шуршащие тафты, узоры для лоскутных одеял, игольницы и тому подобные важные сокровища, которые можно отыскать на любом приличном чердаке. Когда Рут, тихо напивая себе под нос, убирала их обратно, на пол упала сложенная газета, столь же пожелтевшая и потрепанная, как и письма. Гостья развернула ее с осторожностью. Оказалось, газете больше 30 лет. На последней странице вокруг одного из объявлений виднелась едва заметная линия, как будто кто-то намеренно решил его выделить. Это было сообщение о свадьбе Чарльза Г. Уинфилда, капитана шхуны Мэри и мисс Эбигейл Уизерби. «Эбигейл Уизерби», — вслух произнесла Рут. Имя звучало мило и старомодно. «Наверное, это друзья тети Джейн». Закрыв чемодан, она задвинула его на прежнее место. В дальнем углу стоял старый кедровый сундук, обильно украшенный резьбой. Раскрасневшись от удовольствия, Рут потянула его ближе к свету и устроилась рядом на полу. Судя по всему, здесь мисс Хэтуэй хранила свои сокровища, которые убрала на чердак, когда по прошествии лет окончательно уверилась, что так и останется старой девой. Сверху, аккуратно завернутая в простыню, лежало платье из белой парчи с высокой талией, причудливо отделанное жемчугом. Низкий, но вполне скромный квадратный вырез обрамляло кружево с изящным морозным узором. А лансонское, не иначе. Под платьем обнаружились стопки нижнего белья из тончайшего льна, явно ручной работы, с различной отделкой, кружевом, вязаной каймой или оборками и вышивкой. Внизу нашлись еще одно сильно поношенное платье из мягкого голубого кашемира, несколько морских раковин, ожерелье из неограненной бирюзы, изменивший цвет на зеленый, молитвенник, небольшой сборник церковных гимнов и пачка писем, перевязанных выцветшей синей лентой, которым Рут не решилась притронуться. Еще в сундуке лежал снимок амбротипия в богато украшенном футляре, изображавшая красивого молодого человека с дерзким безбашенным взглядом, на который были падки женщины во все времена. Рут с улыбкой убрала сокровища, размышляя о том, что если бы судьба распорядилась иначе, этот молодой человек мог бы стать ее почитаемым и уважаемым дядюшкой. И внезапно осознала, что вот так, походя, наткнулась на любовное увлечение своей тети. Обычно она не совала нос в чужие секреты и, спускаясь с чердака с лампой в руках, ощущала себя виноватой. Позже, сидя на узкой веранде, под теплыми лучами весеннего солнца, Рут сочинила для себя историю любви, имевшую место в ранней юности Джейн Хэтуэй. Она отчетливо смогла себе представить, как тетя Джейн готовила приданное, собираясь замуж за этого привлекательного молодого человека. Но отчего-то Чарльз Уинфилд, согласно объявлению в сложенной газете, женился на другой. О причинах случившегося оставалось только гадать. Возможно, тетя Джейн сама разорвала помолвку. Или же, вероятно, дядюшка Чарльз, не утруждая себя какими-либо формальностями, просто нашел себе новую пару. Впрочем, если бы неверный возлюбленный женился на другой, стала бы тетя Джейн хранить в сундуке ценные для нее вещи и свадебное платье. Сама Рут точно бы все выбросила. Однако тетушки в ее понятии принадлежали к особому классу. Вполне возможно, что Чарльз Уинфилд когда-то был любимым тети, и она сохранила газету без каких-либо особых причин, или же просто в память о давно минувших временах. Вероятно, письма смогли бы приподнять завесу этой тайны, и Рут раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, чутье репортера подсказывало, что она напала на след истории. Однако существовало и еще такое понятие, как честь. И теперь, зная, на что может наткнуться, Рут ни за что на свете не решилась бы прочитать пожелтевшие страницы, между которыми наверняка лежали засохшие розы. Среди раковин, найденных в сундуке, имелись и довольно крупные, явно привезенные с чужих берегов. Добавить к этому свет в окне. И в голове само собой родилась неожиданная мысль. Тетя Джейн ждала своего возлюбленного, а лампа служила в качестве сигнала. Если им был Чарльз Уинфилд, значит, его жена скончалась. И если же нет, уведомление о браке касалось друга или более раннего ухажера. Вполне разумное, ясное и лаконичное объяснение. Что еще нужно? И все же за этой историей крылось нечто такое, чего Рут не понимала. И это нечто мучило ее и не давало покоя. Хотя она ведь теперь не работает в газете. Так какое ей в сущности дело до любовных похождений других людей? Да и лето скоро. На небе сгустились облака, скрывая солнце, и воздух напитался влагой. Рут, чтобы не замерзнуть, принялась расхаживать взад-вперед возле дома, осматриваясь по сторонам. Калитки вела посыпанная гравием дорожка, обсаженная по бокам кустами сирени, голые ветки которых уже покрывались зеленью. Вокруг двора тянулся белый забор из вертикальных планок, прерываясь лишь в задней части, на краю обрыва. Небольшой участок земли выглядел ухоженным, но на нем торчало всего два или три дерева, а цветочные клумбы имелись только перед домом. Рут прошла в огород на заднем дворе, где росла часть ее летнего питания, и наткнулась на неиспользуемую калитку без задвижки, лениво покачивающуюся на петлях. Бросив взгляд поверх забора на крутой склон холма, она чуть не подпрыгнула, когда за спиной раздался резкий голос. «Если кто хочет обедать, пусть идет в столовую», — угрюмо объявила Хэпси. «Я столько кричала, что глотку сорвала. Больше звать не собираюсь». И с видом оскорбленного достоинства горничная зашагала в дом, но заботливо оставила дверь приоткрытой для гостья. Рут же, грубо вырванная из своих мыслей, осознала, что очень голодна. После полудня поднявшийся ветер нагнал с моря промозглый соленый туман, и о прогулке пришлось забыть. Хэпси хлопотала на кухне. Рут, не найдя в скудной библиотеке мисс Хэтуэй ничего интересного, откровенно скучала. В отчаянии она занялась своими вещами, и, наведя в них безукоризненный порядок, к 4 часам осталась без дела. Однако, несмотря на сильное искушение, на чердак решила не подниматься. Время до 6 показалось ей вечностью. «Так не пойдет», — пробормотала Рут себе под нос. «Наверное, придется научиться шить, вязать крючком или плести кружева. В конце концов, мне предстоит сидеть дома. Теперь понятно, как женщина находит столько времени на рукоделие». Привыкшая к самокопанию и рефлексии, Рут принялась размышлять о том, чего могла бы добиться за ближайшие 1,5 года. Само собой, восстановить физические силы. Но что еще? Перспектива казалась мрачной. «Дождь собирается, мисс Торн», — сообщила Хэпси, стоя в дверях. «Все окна закрыты». «Думаю, да», — отозвалась Рут. «Ужин готов. Подам, как только захотите». «Отлично, сейчас приду». Воздав должность стряпне Хэпси, после ужина Рут с мрачной и поистине пуританской покорностью, судя по всему, присущей самому дому, устроилась в гостиной. Существовало лишь одно место, где ей хотелось бы оказаться. Однако она боялась подниматься на чердак. В конце концов, Рут с трудом убедила себя, что ни кедровый сундук, ни старые чемоданы ее ни капли не волнуют. И даже попыталась развить в себе присущий женщинам страх перед мышами. Хотя вовсе их не боялась. Она как раз сумела отстраниться от всего земного, когда в гостиной появилась Хэпси и поставила на мраморный столик заново наполненную маслом лампу. Что ж, обязательства, возложенные на нее хозяйкой дома, никуда не делись. И Рут побрела вверх по ступенькам, намереваясь сразу же покинуть чердак. Но стоило зажечь свет в выходящем на море окне, и она, попав во власть очарования этой комнаты, не смогла уйти. По крыше беспрестанно барабанил дождь, тяжелыми каплями срываясь с карнизов. Ветер дребезжал в окнах, сотрясая старый дом, и пучки трав, свисавшие со стропил, слегка раскачивались взад-вперед от его порывов. Свет лампы отбрасывал на стены и пол искривленные тени. Казалось, в этой комнате собрались представители прошлых поколений семьи, которые спали на массивной кровати из красного дерева. Раскачивались в кресле, занимались шитьем, сплетничали или стояли на цыпочках перед старым комодом, жадно вглядываясь в некогда висевшее над ним зеркало. А за прялкой будто бы сидела сама память и лениво скручивала нить, принося видение ушедших лет. Глядя на свое смутное отражение в треснутом зеркале на стене, Рут вполне могла убедить себя, что тоже принадлежит к призракам чердака. Тщеславием она не страдала, однако ей нравились собственные глаза и волосы. Белая, невосприимчивая к загару кожа и форма рта. Лишь небольшой, вздернутый кверху дерзкий нос весьма раздражал, поскольку не позволял держаться с достоинством. И сейчас Рут безотчетно задавалась вопросом, не обречена ли она, как и тетя Джейн, до старости прожить без любви. Ведь ей уже 25, а прекрасный принц так и не появился. Конечно, у нее была работа и вполне счастливая жизнь, но в глубине души Рут неустанно стремилась найти свою вторую половину. Собравшись, наконец, спуститься вниз, она повернулась и вдруг заметила на полу возле одного из чемоданов сложенную газету. Наверное, выпала, когда Рут копалась в вещах. Нужно убрать ее на место. Впрочем, датирована она оказалась на 1 год позже предыдущей. В ней обнаружилось извещение о смерти. Эбигейл Уинфилд, урожденный Уисбери, в возрасте 22 лет. Убрав газету в нужный чемодан, Рут задумчиво замерла. Сейчас выцветшие письма, спрятанные под свадебным платьем тети Джейн, как никогда прежде манили ее безмолвной тайной. Поколебавшись, она сделала 3 шага к кедровому сундуку, а после развернулась и постыдно сбежала. Кем бы ни был Чарльз Уинфилд, он был волен полюбить и жениться снова. Возможно, они отдалились друг от друга. Но иногда, несмотря на горечь, с годами приходит прощение. И тетя Джейн ждала именно его. Надо же, она нашла в себе достаточно нежности, чтобы сохранить свадебное платье и милое сердце сокровища. Храбрость разберегла письма с доказательствами лжи и великодушие, если сумела простить. И все же, откуда такая уверенность, что тетя Джейн кого-то ждала? А вдруг она уехала за границу, чтобы разыскать возлюбленного и вновь завоевать его изменчивое сердце? Или Эбигейл Уизерби – просто ее подруга детства, которая неудачно вышла замуж, а после умерла? 55-летняя тетя Джейн некогда пережила роман. Но какое до этого дело ее племянница? Что за богатое воображение? Усмехнулась самой себе Рут. Меня лишь попросили зажигать свет в окне. Вероятно, в качестве маяка. А я нашла на чердаке старомодные наряды и 2 старые газеты и сочинила целую трагедию. Задумчиво покачавшись в своем кресле, Рут решительно выбросила всю эту историю из головы. Погасила тускло горящую лампу и, сидя в темноте, просто слушала шум дождя. Она не стала закрывать ставни, не побоялась выглянуть наружу, несмотря на бурю. И когда хрипло прозвучал свисток 10-часового поезда, заметила слабый отблеск света из окна мисс Энсли, обрисовавший едва заметный круг во тьме. Как и накануне, 30 минут спустя, свет погас. От постельного белья исходили ароматы лаванды и доника. И Рут, постепенно успокоившись, погрузилась в сон. 10 часов ей ничего не снилось. Потом послышался голос, просящий не забывать о свете. Настолько реальный, что она подскочила на постели, почти ожидая найти кого-нибудь рядом с кроватью. Дождь прекратился, и занавесшие тучи на мир, будто робкие дети, взирали 2 или 3 звезды. Наступил мистический, неопределимый момент, когда ночь превращалась в день. Далеко внизу, у подножья холма, призраком маячил дом мисс Эйнсли. Разбитый вокруг него сад белел от утренней росы, а в окне чердака горел свет, походя на несбыточную надежду в душе женщины, преодолевающей далекие моря непонимания и мрака, чтобы печально прошептать: «Ну, здравствуй!»